ходе первой встречи на уроке учителю приходится решать задачи не только в плане стратегии поведения по отношению ко всему классу, но и к отдельным учащимся. Так, учитель рисования после окончания художественного училища пришла на урок в 7 класс. В этом классе было много слабых и трудных учащихся. Учитель рисования пришла в этот класс тщательно подготовленной. На уроке учащиеся должны были рисовать натюрморт, состоящий из цилиндрического тела, шара, вазы, яблока. Объяснила, как надо рисовать эти предметы, показывая на большом листе ватмана, прикрепленном к доске. Когда решила начать работу над натюрмортом, стала ходить по классу от ученика к ученику и помогать им в работе. Вдруг слышу за спиной, вспоминает учительница, похихикивание. Повернулась и обомлела. На последней парте стоит кирзовое сапожище огромного размера. А за партой сидит верзила и улыбается во все лицо. Учительница вспоминает, что она встала и смотрела на него в замешательстве, не зная, что делать. Единственное помнила – не кричать, не выгонять из класса. Отвернулась на минутку к ученику, которому объясняла, а сама лихорадочно думает, что делать. Учитель в такие минуты соотносит себя в общении с учеником не вообще, а прежде всего в плане разработки решения, как поступить. Познавая ученика, учитель осуществляет несколько процессов. Это эмоциональная оценка ученика, попытка понять смысл его поступка, его действия в соответствии с действиями коллектива. На основе этих оценок строит стратегию собственного поведения и стратегию по изменению поведения ученика. В данной конфликтной ситуации учительница поняла, что ученик только и ждал скандала, конфликта. Он привык к этому. Пошла к нему, улыбаясь на виду у всех ребят, которые посмеиваются и ожидают срыва учителя. Назвала его по имени, предварительно узнав его. Спросила, собирается ли он рисовать сапог, коль поставил его на парту, потому что не понравился предложенный натюрморт. Сказала, что расстояние между натурой и рисунком очень близкое, и его будет трудно рисовать. Принесла учительский стул, поставила на него сапог. Ученик стал спокойно работать. С тех пор, вспоминает учительница, мы с этим парнем подружились. Была у него дома, говорила с мамой о его поведении. Та не верила молодой учительнице, говорящей о хороших перспективах ее сына. Причиной конфликтной ситуации, принимающей порой затяжной характер, может послужить резкое нарушение стереотипа, привычного образа жизни, деятельности и тому подобное в учебной работе класса. Во взаимоотношениях между педагогом и учащимися, вследствие прихода нового учителя. В 5 класс взамен любимого учителя, ушедшего на пенсию, пришел молодой математик, способный и любящий свое дело человек. Класс, в общем-то, слабый по успеваемости, при старом учителе еще удерживал свои позиции, но требования нового педагога оказались для некоторых учеников непосильными, о чем стало известно их родителям. И учащиеся, и их родители во всем обвинили неопытность молодого педагога. На родительском собрании выступил математик. В понятной для родителей форме он рассказал о методике проведения своих уроков, направленной на развитие навыков самостоятельной работы, которая будет необходима в старших классах. Его поддержали и классный руководитель, и завуч, отметившие добросовестность учителя математики, его заинтересованность в подготовленности учащихся по математике. В дальнейшем, опираясь на ученический актив и с помощью родителей, новому педагогу удалось существенным образом перестроить отношение учащихся к своему предмету. В данном примере первые встречи нового преподавателя математики, выразившиеся в перестройке методики преподавания, на первых порах приняли деструктивные последствия на фоне конфликта не только между педагогом и учениками, но и с их родителями. Однако на первый взгляд действия учителя, связанные с известным риском, были необходимы именно в данных условиях и впоследствии оправдали себя. Перевоспитание личности всегда идет через организацию деятельности, а тем самым и через изменение смысловых установок, и в принципе не может осуществляться посредством воздействий чисто вербального характера. В результате целенаправленной деятельности учащихся на уроках математики, а не уговоров, убеждений и тому подобного, учащиеся через год стали хорошо относиться к математике и к учителю, а на районной олимпиаде по математике два ученика заняли первое и второе места. Нового, пришедшего в школу учителя, о котором учащиеся еще ничего не знают, лучше представлять классу на первом уроке директору или завучу. Важно сформировать у учащихся позитивную установку, поэтому необходимо показать достоинства нового учителя. В дальнейшем эта позитивная установка должна закрепляться учителем в конкретной деятельности с учащимися. Одних слов, убеждений будет недостаточно. Позитивная установка по отношению к учителю стимулирует у учащихся активность взаимодействия, способствует разрешению возникающих противоречий. Конфликты же с учителем, не нашедшим верного тона в отношениях с учениками, приводят к развитию у школьников отрицательного отношения не только к тому или иному учителю, но к школе и учению в целом. Тип акцентуации характера учителя и его взаимодействия с учащимися. Первое. Гипертимость. Оптимистичен, всегда бодр, активен в работе, имеет разные интересы, проявляет новаторство, иногда прожектерство. Заражает учащихся своей увлеченностью, легко завоевывает симпатию учащихся и может легко ее потерять. Конфликтен. Второе. Циклотимность. Склонность к смене настроения, оптимизма и пессимизма. В период подъема настроения общителен, теплосердечен, занимает позицию лидера. В период спада появляется вялость, утрата интереса, ухудшение общительности. Самооценка неустойчивая. Отношения с учащимися связаны с перепадами настроения. Могут возникнуть конфликты. Поведение в конфликте непредсказуемо. Третье. Застревание, ригидная возбудимость. Целеустремлен и настойчив, но внутренний мир почти всегда закрыт для посторонних взоров. Самолюбив и легко уязвим. Неуживчив в семье. Упрямство и болезненная обидчивость легко ведут к конфликтам, из которых выбирается с большим трудом. В конфликте активен. Четвертое. Эмотивность или чувственность. Эмоционально впечатлительный, контактный, в узком кругу и отзывчивый, добрый человек. Контактность и чрезмерная мягкость способствуют быстрому установлению взаимоотношений с учащимися, а отсутствие требовательности ведет к конфликтам. Трудности со своим авторитетом. Редко вступает в конфликты. Склонен к уступкам. Пятое. Педантичность. Учитель любит работу и заботится о порядке. Нетерпим к безответственности. В общении не хватает душевности. Строгие требования и детализация заданий при неучете индивидуальных особенностей учащихся, их непонимании и непрощении ошибок ведут к конфликту. В конфликт вступает редко, ведет себя пассивно. Шестое. Тревожность. Большая впечатлительность при неуверенности в своих силах. Склонен к растерянности и панике. Самооценка заниженная. Хорошо развитое чувство долга и ответственности. Постоянная настороженность, неблагоприятного поведения учащихся не спасает учителя от конфликтов. В конфликт вступает редко, играя в нем пассивную роль. Уступка – уход. Седьмое. Демонстративность. Озабоченность впечатлением, производимым на окружающих. Имеет место актерство в общении, самовыражение. Стремится к лидерству, власти. Может быть эгоистичен, хвастлив. При встрече с трудностями эмоциональный задор теряется. При невозможности произвести внешний эффект обвиняет учащихся и их родителей. Возможны конфликты. В конфликте активен. Восьмое. Неуравновешенная возбудимость или раздражительность. Склонность к состоянию злобно-тоскливого настроения. Слабый контроль своего поведения ведет к импульсивности, прямолинейности. Легко заводится, часто конфликтует. Свое плохое настроение может сорвать на ученике, для чего нетрудно найти повод. Повод для конфликта может быть незначительным. Обид не прощает. Девятое. Дестимность или пессимизм. Учитель может быть серьезным человеком, но заторможенность при пониженном настроении ведет к снижению качества деятельности. Склонен к занижению самооценки. Медлительность, неповоротливость, нерешительность ведет к непредвиденным конфликтным ситуациям. Десятое. Экзальтированность. Склонность впадать в крайности, как в депрессивную, так и в эйфорическую. Полярность чувств, любовь и ненависть порождает конфликтные ситуации. Учителя с теми или иными акцентуациями характера по-разному взаимодействуют с учащимися, что нередко приводит к конфликтам. Учитель, зная свой тип акцентуации характера, должен формировать свой индивидуальный стиль деятельности, организуя манеру поведения, привлекательную для окружающих и эффективную для профессионализма. Необходимо упражнять способность воздержания от крайнего проявления акцентуации, так как в педагогической деятельности они являются помехой. Для этого надо тренироваться в сдерживании слишком бурных реакций, разумно регулировать свои действия.